Глава 6. Как только я вышел из искажения, белое сияние растворилось в воздухе, не оставив после себя никаких следов. Ох, зараза такая! Ну и кто нам теперь поверит, что оно вообще здесь было? Еще подумают, что мы с Нарышкиным брехуны. Ладно, надо пока спрятаться в развалинах, а там посмотрим. Если спросят, скажу, что я ни при чем, было искажение и куда-то делось. Я припустил к руинам старого учебного корпуса и походу заметил, что они и вправду очень похожи на те, которые я видел внутри искажения. Хотя и кое в чем отличались. Вот башня вроде не такая была, да и вообще. На наших вон даже плющ растет, а там совсем голые стены были. Нет, нужно в этих отсветах разобраться. Добежав до руин, я спрятался за стену, немного отдышался и выглянул наружу. Ничего интересного. Нарышкина еще не было, группы, за которой он побежал, тоже что-то не видно. Зато вот разноцветных искр в воздухе меньше стало. Наверное, это означает, что магический шторм заканчивается уже. Классная штука этот шторм, мне понравилось. Так дышится легко, как будто самый чистый в мире воздух вокруг. Блин, скучно сидеть просто так, в развалинах. Пойти посмотреть, что здесь осталось от бывшего учебного корпуса. Вдруг что интересное? Хотя вряд ли. Все интересное ученики, наверное, растащили давно уже. Вот это что такое огромное? Бывший холл? Вон там, по идее, личные шкафчики для одежды стояли, чтобы ученики грязную обувь оставляли. У нас там стоят. А у нас вообще не было никаких шкафчиков для грязной обуви, — сказал Дориан. «Ну да, ври больше. Еще скажи, что когда шел дождь, вы грязные ботинки выкидывали сразу после того, как переобувались». «Между прочим...» Но что хотел рассказать мне Мор, я так и не узнал. Тут дело поинтереснее нарисовалось. Сквозь одну из стен в комнату вошел призрак. Самый настоящий, понятное дело. Полупрозрачный, серебристо-белого цвета, в общем, обычный призрак. Я начал видеть их с того самого момента, как во мне поселился Дориан. Поначалу они меня жутко нервировали своим присутствием, но за пару лет вполне себе привык. Бояться их не стоило. Они безобидные ребята на самом деле. Только болтовнёй своей иногда сильно достают, это да. Им же поговорить не с кем, вот они найдут свободные уши и рады стараться. Но я уже знаю, как с этим справляться, дело не хитрое. Если не хочешь с призраками разговаривать, просто нужно сделать вид, что ты их не видишь, и всего-то. Я так думаю, что их все равно никто, кроме меня, не видит, так что они даже не пытаются сами заговаривать. Так-то вот. Этот парень прикольный такой, весь взъерошенный, глаза на выкате, как у рыбы. Еще и язык смешно вываливается при ходьбе. Ну и ржака! Призрак увидел, что я на него смотрю, и скорчил мне рожу, попытавшись вывалить язык еще сильнее. Тут уже я не сдержался. Давно я так не смеялся. Ну и тип. «Ты чё ржёшь?» — недовольно спросил он. «Ох, да у него и голосок, как у девчонки, тоненький совсем». «С тебя. Смешной ты очень. Давно я так не смеялся». «Как это? Ты что, меня видишь, получается?» «Угу», — кивнул я и медленно пошел вдоль стен, осматривая комнату. «Получается так». «Разве такое бывает?» «Как видишь». Я посмотрел на него и улыбнулся. «Ты не обижайся, что я смеюсь, но ты просто так смешно глаза пучишь». «Да мне-то уже все равно», — рассудил призрак. «Я ведь вроде как мертвый, уже почти лет 70 как». «Это я вижу. Такую одежду, как на тебе, носили при царе горохе, а может быть, даже и раньше». Призрак посмотрел на свою одежку, которая, хоть и выглядела древней, в прежние времена, наверное, была очень даже ничего. Да и сам он, судя по кольцам на пальцах, нищим не был. «Между прочим, я шил одежду у дорогого портного», — сообщил он своим тонким голоском. «У него всякие дворянчики одевались. И вообще, я знаешь, каким богатым парнем был? Да в Белозерске любая девка рада была, если я на нее посмотрю. Как твою невесту зовут? Откуда ей взяться?» Вот сейчас начнет мне про девчонок своих заливать, как будто оно мне надо. «А у меня были», — пропищал призрак. «Каждую неделю новая, со счета сбился. И машина у меня была, даже две. Нет, это сначала две, а потом три или четыре. Уже и не помню, давно дело было ведь». Тебе какие машины больше всего нравятся?» Я ничего не ответил и пошел дальше в коридор. С этими призраками нельзя слишком долго разговаривать. Поговорил чуть-чуть, и хватит. Только задержись на пару лишних минут, как они знакомиться начнут. Потом истории всякие рассказывать или еще чего. Мне одна тетка песни пела по дороге в школу. Целый месяц за мной ходила. Хорошо, что она в другой район переехала. А то я уже весь репертуар какого-то неизвестного певца выучил. Там про тюрьму в основном и любовь неразделенную. «Так ты меня, получается, видишь?» — услышал я за своей спиной. «Жалко. Он еще и тупой какой-то призрак. С первого раза не понимает. Чувствую, точно меня разговорами доконает». «Тебя как зовут, мальчик?» «Ну вот, началось. Сейчас дружбу предлагать начнет». «Слушай, отстань от меня, а? Ну, посмеялись, пары фраз перебросились. Зачем тебе мое имя?» «Как это?» — пропищал призрак. «Ну ты даешь. Мы с тобой корешами станем. Ты ведь здесь учишься? Вот и будем с тобой дружить». «Я ж говорил». «Да есть у меня друг. К тому же живым людям нельзя с призраками дружить. Это ненормально». «Кто узнает, если никто, кроме тебя, меня не видит?» В этот момент я услышал спасительный звук вертолета, который стремительно приближался. Вовремя, однако. Еще немного, и точно пришлось бы с этим пучеглазом знакомиться. А так, все намного проще. Если от них убежать, потом они уже редко возвращаются. Главное, сразу слабину не дать. «Ну все, пока!» — крикнул я призраку и рванул к выходу из развалин на свежий воздух. К этому времени магический шторм совсем закончился. Лишь кое-где искорки летали, и все. Я увидел Нарышкина, который стоял в метрах в 100 от меня и размахивал руками, а над ним кружил вертолет. Это, наверное, группа из Белозерска прилетела, чтобы в искажение залезть. То-то они сейчас удивятся. Вертолет немного повисел над Лёшкой и сел. Из него вышли 5 человек и пошли в мою сторону, а я помахал Нарышкину рукой. «Сюда!» — крикнул я и подпрыгнул, так, чтобы они меня наверняка увидели. Лёшка махнул мне рукой, и они всей компанией пошли в мою сторону. Всего несколько минут им потребовалось на то, чтобы подойти ко мне и начать с удивлением смотреть по сторонам. Пока они вертели головами, я с интересом осматривал их, и, по правде говоря, эта специальная группа не произвела на меня особого впечатления. 4 мужчин, 1 женщина, все разного возраста. У всех на поясах футляры с энергетическими мечами, ряды разноцветных эликсиров в специальных пластиковых упаковках, артефакты. Вообще-то, я не так себе их представлял. Я думал, они что-то типа последних продвинутых танков, тех, которые на 2 ногах ходить могут, а вместо рук у них ракетницы с пушками. А тут оказалось... В этот момент со стороны учебного корпуса показалась еще группа людей. Когда они подбежали немного ближе, я увидел, что это наши преподаватели. По крайней мере, некоторых из них я узнал. Вот, например, Громов Роман Артемович. Так что вскоре вокруг меня собралась довольно большая толпа, и всех интересовал один и тот же вопрос. Его задал усатый мужик из специальной группы. «Ну и куда делось искажение, мальчики?» Он нахмурился и посмотрел на мастера темных классов. «Попахивает ложным вызовом, Роман Артемович». Громов так строго посмотрел на меня своим единственным глазом, что мне показалось, будто его повязка на левом глазу приоткроется, и оттуда вылезет дуло пистолета. «Отвечай на вопрос, Темников», — сказал он. «Насколько я понял, ты ведь тут у нас один остался, пока Нарышкина не было». «Ну, исчезла, мастер», — ответил я и пожал плечами. «Не знаю, что сказать. Я прятался вон в тех развалинах и все время следил за ним, а оно вдруг взяло и исчезло». «Само по себе?» — удивленно спросил Громов. «Угу», — кивнул я. «Искажение не может исчезнуть само по себе, молодой человек», — сказал усатый. «Так не бывает. Для того, чтобы оно исчезло, нужно... Впрочем, это не важно. В общем, должно произойти некое событие». «Может быть, оно и произошло там, внутри», — предположил я. «Не думаю», — усмехнулся он. «Я все-таки считаю, что кто-то здесь просто ворет, и искажения на самом деле просто не было. Может быть, кому-нибудь захотелось привлечь к себе побольше внимания?» Единственная женщина из специальной группы в этот момент улыбнулась мне. «Мне тоже кажется, что этот вариант наиболее вероятен. Мальчик просто захотел почувствовать себя героем». «Позвольте, господа. Во-первых, я не позволю просто так обвинять своего ученика во вранье», — строго сказал Громов. «Даже если это ученик первого курса, ему всего лишь 12. Во-вторых, он не один видел искажения, здесь был еще князь Алексей Нарышкин. А уж он-то вряд ли стал бы врать». Все посмотрели на Лёшку, который не сводил с меня глаз. «Так что скажешь, Алексей?» — спросил у него наш мастер. «Здесь было искажение?» «Было, господин мастер, и я клянусь, что видел его. Вот не сойди мне с этого места». «В таком случае, куда же оно делось?» — мрачно спросил усач. «Не исчезло же само по себе, как утверждает этот мальчишка». «Ну, я далек от мысли, что Максим сам мог забраться в него и уничтожить проклятие», — сказал Громов. В этот момент у меня по спине пробежал холодок. Что если им в голову придет мысль меня обыскать? Они тогда найдут мой магический кристалл. Зараза такая. Не хотелось бы. 12-летний мальчишка, — хмыкнул усатый мужик. Понятное дело, что не мог. Он постоял еще пару минут, не сводя с меня своих глаз, затем вздохнул и махнул рукой. Ладно, Роман Артемович, разбирайтесь сами со своими учениками. Я надеюсь, вы решите эту загадку. Единственное, в чем я уверен, сами по себе искажения не исчезают. Вот это как пить дать. Пойдемте, ребята. Специальная группа пошла обратно к вертолету, и учителя тоже разошлись, оставив нас наедине с мастером. Он поочередно смотрел на нас и, в конце концов, остановил свой взгляд на Лёшке. «Нарышкин, теперь еще раз, только честно. Было искажение или вы зачем-то разыграли все это представление?» «Было, господин мастер. Я ведь уже сказал, зачем нам что-то устраивать?» Он сосредоточил взгляд на носках своих начищенных ботинок. «Мы договорились с Максимом, что он останется его караулить. А я побежал сообщать, как написано в инструкции. Теперь оно куда-то делось». «Хорошо, я понял», — кивнул Громов и посмотрел на меня. «Теперь спрошу у тебя еще раз, Максим. Скажи, куда делось искажение? Ты не знаешь?» «Знаю, конечно». «Ну?» «Исчезло», — ответил я. «Сначала было, а потом исчезло». «Само?» «Угу». «Понятно», — кивнул мастер. «Может, были какие-нибудь яркие хлопки? Взрывы?» «Интересно. Зачем это он такие вопросики странные задает? Нет уж, лучше обойдемся без ярких подробностей. Так оно надежнее будет. Когда слишком много деталей, тоже плохо». «Ничего такого, Роман Артемович. Просто взяло и исчезло». «Все ясно. Исчезло само. Так и запишем. Но вы что здесь делали?» «Я показывал Темникову развалины», — сказал Нарышкин. «Но мы к ним не успели дойти, как магический шторм разыгрался». «Шли бы вы лучше ужинать, вместо того, чтобы по развалинам шастать», — посоветовал нам Громов. Затем развернулся и пошел в сторону учебного корпуса. Мы постояли немного, смотря ему вслед, а затем, не сговариваясь, уселись на траву. Нарышкин посмотрел на меня и спросил. «Где делось искажение?» «Я зашел внутрь него, убил главную тварь, потом вышел, и оно исчезло», — ответил я. «Врешь, Темников! Ты хочешь сказать, что сам уничтожил проклятие?» — с усмешкой спросил у меня Лёшка. «Я-то думал, ты нормальный». «Слушай, малой, он назвал тебя лгуном. Каков наглец! Может, нашлем на него слепоту?» — спросил у меня Дориан. «Хотя бы на месяц». В этот момент я достал из кармана магический кристалл и показал его Нарышкину. «Вот смотри, это кристалл. Выпал из главного монстра в этом искажении. Ну, после того, как я его прикончил». Алексей взял кристалл в руку и тщательно осмотрел со всех сторон. «Значит, ты правда заходил внутрь искажения? Хм, подумать только». Он удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Слушай, Темников, да ты просто больной тип. Тебе об этом говорили?» «Нет, но намекали». «Кто?» «Родители», — пожал я плечами. Возили меня по всяким мозгоправам, думали, что у меня какие-то проблемы с башкой. «Святые люди», — сказал Нарышкин. «Они пытались заботиться о тебе, но вижу, что их усилия пошли даром. Ты растешь полным психопатом. Тебе надо было отдавать не в высшую школу магии, а в дурдом». «Это еще почему?» «Потому что только психи могут в 12 лет бродить по искажениям, понимаешь? Мне скоро будет 13, если что. Что это меняет?» Лёшка протянул мне магический кристалл обратно. «Мне скоро будет 16, но я понимаю, что мне все равно туда рано. Я ведь тебе уже говорил, что раньше 4-го курса там делать нечего. Да и то с охраной, по всем правилам. Это значит, что к тому времени тебе уже должно стукнуть 18, понятно?» «Понятно», — ответил я. «Что здесь непонятного? Но ведь нигде не написано, что мне туда нельзя. Поэтому, получается, можно...» «Ну, знаешь, Макс, в правилах школы не написано, что в кабинете директора гадить нельзя. Но ты же не станешь это делать, я надеюсь. Это другое. Само собой, кто бы сомневался», — вздохнул Нарышкин. «Еще и дураком меня выставил перед всеми. Теперь все будут думать, что я придумал эту историю про искажение вместе с тобой». «Никто так думать не будет», — успокоил я его. «Зачем нам придумывать такую ерунду?» «Это такая же ерунда, как и то, что она исчезла само по себе», — пробормотал Лёшка. «Думаешь, в это кто-нибудь поверит?» «Слушай, а ты знаешь, кому в Белозерске можно магический кристалл продать?» — спросил я у него вместо ответа на вопрос. «Наверное, каким-нибудь торговцам, артефактами или там еще кому-то». «Не знаешь, получается?» «Макс, я князь Нарышкин, понятно? Моя фамилия в Российской империи довольно известная. И если ты про меня ничего не знаешь, это еще ни о чем не говорит», — замахал руками Алексей. «Это значит, что мне не обязательно ходить по сомнительным торговцам, заниматься контрабандой и бродить по искажениям, понимаешь? У меня с финансами полный порядок, и без этого». «Вот зря не бродишь», — сказал я ему. «Лишаешь себя удовольствия. Знаешь, как там интересно?» «Не знаю, знать не хочу». «Но это ты со зла так говоришь. Просто расстроился, что я без тебя монстров внутри этого искажения прикончил», — сказал я и похлопал его по плечу. «Я тебя в следующий раз с собой возьму, обещаю. И тебе кристалл добудем. У тебя же меч энергетический есть?» «Нет, ты правда странный какой-то», — усмехнулся Нарышкин и покачал головой. «Я ему одно говорю, а он мне совсем другое». Я покрутил в руках магический кристалл, сунул его в карман, поднялся с травы и протянул руку Лёшке. «Ладно, ваше сиятельство. Ты в столовку идешь или Нарышкиных звук собственной фамилии кормит?» «Ужинать это можно», — он схватился за мою руку и встал с травы. «Только там уже, наверное, и не осталось ничего. Время-то позднее». Мы пошли в сторону учебного корпуса, а я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. «Ну да, так и есть. Призрак на меня пялился. Вот только не хватало, чтобы и он повадился мне песни петь по дороге в школу, как та тетка.